Глава 36. К тому времени, как Лусанкия вновь оказалась в реальном пространстве, на этот раз далеко отставшей вдруг смертельно опасной космической станции, капитан Дриссо тоже кое-чего добился. Он сочинил вполне убедительный рапорт о событиях на Якт-Хуль, правда, удовлетворения почему-то не испытывал. Тонкая ткань фактов, обстоятельств и лжи порвется, как только Иссорд примется распускать ее на ниточки. Но объясняться со Снежной Королевой все равно предстоит, а убедить ее гораздо сложнее, чем избежать 300 торпед себе в борт. Рапорт начинался с предположения, что станция могла уничтожить Лусанкию. Этот постулат могли подтвердить и члены экипажа, и показания радаров и сенсоров. Иссорд сама дала понять, что сохранение корабля жизненно важно для будущего, а последовать ее приказу Дриссо мог, только выйдя из боя. Это был единственный способ. Станция оказалась вооружена основательнее, чем все думали. Гораздо умней осадить ее. Пусть обитатели посидят на голодной диете, пока не захотят выкинуть белый флаг. Теперь, когда побег из сражения был оправдан, становился очевидным следующий шаг. Имелись опять-таки подтвержденные приборами данные, что к Тайферре направляется соединение из алдеранского крейсера и легких истребителей. Антилос собрал большой флот, и Снежная Королева этого не ожидала, а посему Лусанкии предписывается, да нет, что там, это ее прямой долг, вернуться домой и встать на защиту планеты. Без помощи разрушителя местные силы обороны ничего не сумеют предпринять, это же очевидно. Выхода не было. Следовало возвращаться. Дриссо слегка успокоился, но тут же переполошился вновь, потому что вспомнил, что забыл на Якт-Хуль не только второй разрушитель, но и собственные Ди-истребители. Хотя и этому нашлось объяснение. Все просто. Полковнику Арлу поручили оказать поддержку Злобе. Дишки сумеют отследить и сбить торпеды до того, как те взорвут имперский корабль. Пилоты полковника Арла – опытные ребята. Это вам не тайферианцы. Дриссо даже надеялся, что они сумеют подобраться к станции и сбить спесь с того верзилы с искусственным глазом. То, что после взрыва станции и вероятного уничтожения Злобы пилоты будут обречены на смерть, потому что никуда не улетят из системы, Дриссо не волновало. У полковника Арла свой долг, у капитана Дриссо свой. Если бы он остался, чтобы подобрать пилотов, то потерял бы корабль. Когда рапорт был завершен, капитан принял душ и вновь появился на мостике, чтобы свежим видом воодушевить приунывшую было команду, и теперь стоял у иллюминатора в предвкушении новой схватки. Но когда гиперпространственный тоннель расплавился, оставив после себя раскаленные капли звезд, впереди безмятежно повис зеленовато-белый шар Тайферры. Никаких крестокрылов, заходящих в атаку. Никаких дишек, поливающих агрессоров из лазерных пушек. Ничего необычного, кроме нескольких истребителей патруля и мирно ползущего по своим делам грузовоза. Дриссо в бешенстве отбил руку, ударив кулаком по ни в чем не повинному транспористилу иллюминатора. «Антилос! Ситхов ты сын! Выманил! Заставил пожертвовать Злобой!» Вероятно, проныры бросили пустую станцию, оставили на ней горстку добровольцев, которые согласились рискнуть жизнью в обмен на разрушитель. А корабли, которые уходили с Якт-Хуль, должно быть караван. Антилос ушел на запасную базу, которую опять придется искать, отбиваясь от точечных и стремительных наскоков проныр. Сквозь кокон унижения и досады, которым сейчас был спеленут разум Иоака Дриссо, пробился голос Старпома. «Капитан, сэр, в 25 километрах сзади по курсу из прыжка выходит звездный разрушитель». «Неужели Злоба? Каким образом Варше удалось вырваться?» Дриссо шагнул к проектору. «Нести, откройте канал связи с тем кораблем». Он даже не стал ждать, когда голубоватая мутная дымка сконденсируется в четкое изображение. «Капитан Варша, как вам удалось уйти?» В следующую секунду он понял, что вновь ошибся. Потому что голос, раздавшийся в ответ, хоть и был знаком, но принадлежал мужчине. «Боюсь, коллега, вы перепутали вашу злобу с моей свободой», — Сайр Йонка имел наглость весело улыбаться. «Только не говорите, что вы счастливы меня видеть, потому что это не соответствует действительности». Дрисса приготовился к гневной отповеди. «Как смеет этот красавчик с Каминора, молокосос, дезертир, издеваться над офицером Империи?» «Капитан, сэр!» – перебил его тираду старпом. «Алч... Ой, извините, капитан Йонка, здрасте. Свобода выпускает истребители, крестокрылы и еще какие-то, никогда таких не видел». Дрисса все же опомнился раньше, чем отдал приказ на взлет своим собственным забытым на Яктхуль пилотам. «Свяжитесь с планетой, пусть высылают эскадрильи ТСО. Я хочу, чтобы меня защищали все истребители, что у них есть в наличии. Рулевой, разворачивайте корабль, мы идем на сближение со свободой». Он упер палец в широкую грудь Сайра Йонки. «Не думаю, сэр, что после всего, что сказано и сделано, вы будете счастливы, что я вас увидел». Густой подлесок вокруг корпоративного комплекса позволил подобраться к задней двери в здание метров на 25. Ожидалось, что они просто подойдут к ней, разместят заряды, взорвут и окажутся внутри прежде, чем поднимется переполох. Через 10 метров за транспористиловой дверью они обнаружили бы пост охраны и получили бы доступ как к сирене, так и к замкам всех помещений, не говоря уже о лифтах. Все бы ничего, на бумаге план выглядел замечательно, чтобы не сказать идеально. В реальности у дверей торчали два вооруженных тела в белой штурмброне. На первый взгляд они выглядели заправскими имперцами, но Елла заметила, что они то и дело принимались болтать друг с другом. Тайферианские таунтауны в ранкоровой шкуре, тем не менее, оставались проблемой. Пусть они дурно обучены, но много ли нужно ума, чтобы снять бегущего человека из лазерного карабина на дистанции в 25 метров? Полоса открытого пространства вдруг показалась бескрайней пустыней. Диверсанты готовились к рукопашной. Снайперской винтовки ни у кого не было, лишь карабины и пистолеты. Никакой надежды поразить цель издалека. Можно было пальнуть из карабина, но штурм броня на охранниках означало, что быстрая смерть не гарантирована. Необходимо отвлечь часовых, но в распоряжении была только взрывчатка. Проблема. Если солдаты не погибнут на месте, то доложат о взрыве. То есть тревоги не избежать. Елла потянулась к комлинку, собираясь попросить помощи у кого-нибудь из ребят Эльскол, когда над головами, чуть было не срезав верхушки деревьев, с узнаваемым визгом промелькнул Ди-истребитель, а за ним второй и третий. Часовые задрали головы к небу. Один из них указал на Дишки пальцем, второй даже снял шлем, чтобы удобнее было смотреть, и сунул его под мышку. Не раздумывая ни секунды, Елла поднялась из кустов и зашагала к дверям, убрав карабин за спину и делая вид, будто безумно увлечена взлетающими перехватчиками. Из ангара за рощей вылетали новые порции дишек. Елла улыбнулась. Ветш наконец-то добрался до места. Теперь она не имеет права ошибаться. Виссири посмотрела на мальчиков в белых доспехах, улыбнулась еще шире. Их разделял лестничный пролет. «Прошу прощения, госпожа, нельзя тут находиться!» Тот охранник, что был без шлема, прислонил карабин к стене и стал прилаживать головной убор на положенное по уставу место. Что-то у него не ладилось. «Запретная зона!» «Ой, простите!» Елла все улыбалась, затем вынула из-за спины карабин. С такого расстояния дыры в металлопластовых доспехах получились с кулак величиной. Все выстрелы пришлись в живот и грудь. Шлем выпал из безжизненных рук и мячиком запрыгал вниз по ступенькам. Елла взлетела по лестнице, перешагнула через упавшего часового, прицелилась в замок и дважды нажала на спусковой крючок. Часть двери испарилась. Прежде чем она успела толкнуть дверь, до верхней ступеньки добрались в Ратикс. В два пинка они очистили площадку от тел, сознанием дела вышибли дверь и скачками помчались по коридору. Дверь дежурки не выдержала ударов их ног. Ашерн ворвались внутрь, и пространство наполнилось голубоватым светом. Вратикс умело пользовались бластерами, приспособленными под их верхние конечности. Елла добралась туда с карабином наперевес. Но к тому времени все три охранника были нейтрализованы. У них не было даже шанса вытащить оружие, и вся троица разлеглась в лужах дымящегося кафа. «Ребята, определенно вы неудачно выбрали время для перекура», сообщила неподвижным телам Виссири и оглянулась на мятежников. «Свяжите их покрепче, тогда, очнувшись, они не устроят нам неприятностей». Два одинаковых, словно близнецы, светловолосых молодых человека споро выполнили распоряжение, а третий, для разнообразия с темными волосами, но во всем остальном точно такой же, поспешно устроился в кресле перед пультом. «Можешь опечатать все двери, Джесфа?» «Могут ли вратик спрыгать?» — хмыкнул Челноволосый, посмотрел на Еллу, поморщился и прочитал небольшую лекцию. «Вот эти мониторы обеспечивают обзор всего комплекса, по каждому на каждый этаж, плюс две башни. Я отсюда все вижу, все слышу и...» А он положил пальцы на клавиатуру. «Сем Маку, я работал в службе безопасности Залтин. Там у нас была точно такая же система, да?» «Хорошо. Тогда перекрой все, кроме одного турболифта. Ангары в башнях опечатать и обесточить, но центральный вход оставить открытым. Сделано!» Некоторое время только сухо и быстро трещали клавиши. «Готово. Я настрою комлинг на вторую тактическую, так что будете знать, если что, увижу». Елла благодарно улыбнулась. «Ладно. Не удивляйся, если тамошний народ примется отстреливать камеры наблюдения. Лично я поступила бы именно так». Она хлопнула тайферианца по плечу и выудила из кармана комлинг. «Крюк к клину. Мы внутри. Путь свободен. Уже идем, Крюк». Елла впервые слышала у Эльскол такой счастливый голос. «Хорошо поработала, подруга!» В длинной очереди кораблей, принадлежащих тайферианским силам обороны и ждущим разрешения на вылет, эскадрилья Эриси Длорит оказалась последней. Поэтому Эриси и сжимала в бессильной ярости руки на штурвале перехватчика. «Вон там группа новичков». Совсем зеленых юнцов, и даже таких выпустили раньше ее элит. Парни величали себя гордо. Потенциал. Видимо, считали, что название эскадрильи должно означать силу и мощь. Но более опытные пилоты шутили, что это был честный ответ на вопрос, часто ли они бывали в бою. Чтобы выяснить причину непонятной задержки, Эрисе пришлось связаться с кабинетом самой Иссерт, но там ей никто не ответил. Длорит решила воспользоваться ситуацией и вывела эскадрилью из ангара без разрешения. Если их уничтожат, то в космосе, а не на Земле. Оторвав машину от поверхности, Эриси запросила тактическую информацию, и то, что она увидела, ей не понравилось. На перехват Лусанки шел невесть, откуда взявшийся алдеранский боевой корабль и имперский звездный разрушитель. Имперец вел себя интересно. Он летел так, что его плоскость была перпендикулярна плоскости Лусанки, поэтому пушки левого борта без особого труда вспарывали обшивку верхних палуб. Алдаранец тем временем трудился над кормой суперразрушителя, обрабатывая главные маршевые двигатели. Кроме того, имперец выпустил истребители, и те сейчас сомкнутым строем заходили на врага. И Эриси сразу узнала пилотов. Она поискала на мониторе эскадрильи ТСО и нашла их. Ребятам даже в голову не пришло навалиться всем скопом. Они решили устроить одиночную охоту. Самоубийцы. Эриси покачала головой. Разбойный эскадрон раздергает их на наживку и отправится на досуге рыбачить. Она открыла канал связи. «Элита-лидер, отваги лидеру! Сбросьте скорость и подождите новичков!» «Никак не могу, элита! У нас приказ!» «Так нарушьте его! Вы прете прямо на разбойный эскадрон! Значит, их и будем взрывать! Во славу Тайферры!» Эриси перекинула комлинг на тактическую частоту своей эскадрильи. «Держитесь ближе друг к другу! Мы собираемся драться с пронырами! Давайте надеяться, что наши коллеги как следует их измотают, потому что иначе нас ничто не спасет!» «Что они во имя всех ситхов делают?» «Почему из всех возможных атак они выбрали именно этот строй?» Сказать, что он смотрел на навигационно-плановый дисплей в недоумении, значит не сказать ничего. Ветч чуть было не подавился. Ему было бы смешно, если бы не холодок, гуляющий по спине. Астродроид обложил пилота почти нецензурно. Ведж глянул на приборы и все-таки улыбнулся. «Шибер, это был риторический вопрос. У тебя не могло быть достаточно данных, чтобы сформулировать ответ на него». После последней своей прогулки по вражеской территории Ведж все-таки выполнил давнюю угрозу и позволил техникам прочистить Миноку мозги и произвести кое-какие обновления в программах и электронно-механических блоках. Зрай воспринял распоряжение слишком вдумчиво и взялся за дроида всерьез, после чего Антилос с интересом узнал, что обозначение его бортмеханика тоже изменилось. Теперь он назвался R5G8. Ведж окрестил его Шибером. «Проверь связь, пожалуйста, и не кричи на меня». Характер у астродроида, кажется, только ухудшился. А может быть, он все еще сердился на своего пилота? Еще одно сердитое бурчание означало, что комлинг в полном порядке. 30 секунд до первой волны», — сообщил Ведж эскадрилье. «И помните, наша цель — Лусанкия, так что не тратьте время на грызню с дишками. Взрывайте столько, сколько нужно, но в пределах задания. Второй, останься со мной». «Как прикажешь, босс», — мурлыкнул голос Асер. Ведж переключил лазеры на попарную стрельбу, выбрал среди приближающихся дишек мишень и подождал, когда рамка прицела сменит цвет. Едва это случилось, нажал на гашетку, выпустив два заряда, спикировал, уходя от ответного огня, который все-таки зацепил лобовой щит. Работа началась. А он ждал визга астродроида, но было тихо. Маневр не позволил увидеть, что случилось с мишенью, но на дисплее появилось сухое сообщение. «Мишень поражена». «И чем мне был плох Минок?» Ведж глянул на показания радаров. Позади болтались всего два колесника. Неплохо постреляли его ребята. Интересно, как они понимают превышение рамок задания? Эту парочку он решил оставить на растерзание твилликам. Астродроид загудел на него. «Спасибо, Шибер, понял тебя. До следующей волны у меня целых 30 секунд». Он открыл тактический канал связи. «Подтянитесь, проныры. Еще две эскадрильи, и можно будет спокойно заняться делом».